Гость. Прошли годы. Давид был окрылен получением долгожданной пищи и бумаги. Забыв о болезни, он начал с жаром работать. Тинатин радовалась, что муж вдруг хорошо почувствовал себя, но в душе таилась тревога. Бог знает, надолго ли хватит сил. Труд нелегкий, набело переписать и заново составить сборник стихов. Она видела, что этого опасался и сам Давид. Боязнь не завершить свой труд заставляла его упорно работать. Он писал и писал. Когда работал, никого не принимал. И только если приходили очень близкие и уважаемые люди, он покидал письменный стол. Жену он предупреждал. «Кто бы ни пришел, не беспокой меня. Скажи, что нездоров». И ее он просил не входить тоже без особой надобности. Но Тинатин все же нарушала запрет мужа, входила, справлялась о его самочувствии. А вдруг переутомил больное сердце, и оно остановится. Давид увлеченно работал, когда вошла Тинатин. Муж не поднял головы, потому что знал, только она может войти без стука. Тинатин положила ему на плечо руку, взглянула на название стиха. Песнь о том, как холодно было в плену Давиду, и солнце не появилось из-за туч. Это стихотворение Давид особенно любил. Оно было о пережитом на заре юности. Впервые в стихах поэт воспел свою Тинатин, сравнив ее с солнцем. Любовь к Тинатин, что завладела всем его существом, всем сердцем, явно читалась в этом стихотворении. Конечно, оно нравилось Тинатин. Жена поэта знала его наизусть, но не хотела, чтобы Давид включал его в свой сборник. Об этом она и пришла просить мужа. «Давид, я хочу поговорить с тобой. Выслушай меня», — попросила Тинатин, подойдя к столу. Давид отложил перо, повернулся к жене. «Ты мешаешь мне, Тинатин. Оторвись на минуточку». «Слушаю, дорогая. У меня просьба к тебе». Тинатин в замешательстве замолчала. «Я же сказал, что слушаю». Давида удивила стеснительность жены. «Что за просьба такая? Не включай это стихотворение в книгу». Она отвела глаза, уперлась взглядом в рукопись. «А в каком стихотворении ты говоришь?» Еще больше удивился Давид. «Вот об этом...» Тинатин показал рукой. Поэт посмотрел на рукопись, перевел взгляд на жену, повел плечами. «Ничего не понимаю. Сделай так, чтоб надо мною Тинатин свой лик явила. Чтоб его не вызвать гнева, Тинатин я петь не смею. Все Тинатин да Тинатин». «Ну что?» — улыбнулся Давид. «Тебе не нравится?» «Как могут такие стихи не нравиться? Так почему же ты просишь не включать их в сборник?» Тинатин не ответила. Она не сводила глаз с Давида, с его веселого лица. «Где же слыхано, чтобы в стихах так воспевали жену?» «Здесь я не употребил ни одного лишнего слова», — возразил Давид. «Это правда, но...» — Тинатин замолчала, опять взглянула на рукопись. Давид чувствовал, что жену смущает не только неоднократное упоминание в стихе ее имени, а что еще, догадаться он не мог. «Ну, скажи, чего ты хочешь?» Подбодрил он ее. «Да не стесняйся». Он добро улыбнулся. Эта улыбка обезоруживала, и Тинатин почувствовала себя смелее. «Ты ведь хочешь эту книгу отправить в Грузию?» Все еще колеблясь, начала она. «Непременно», — твердо сказал Давид. «Бог наказал меня, не дав наследника. В этом мире я никого не оставлю после себя, кто бы вспомнил когда-нибудь обо мне. Но, может, в этом Господь окажет мне помощь. Я смогу передать мою книгу моему народу». «Тогда...» От волнения у Давида сдавило горло. К глазам подступили слезы, задрожал подбородок. Тинатин стало жаль его. Когда-то в поэте билось стальное сердце. А ныне он старый и немощный, лил слезы при одном упоминании о родине. Она даже пожалела, что затеяла этот разговор. «Не волнуйся, Давид», — ласково сказала она. «Я не сомневаюсь, что твою книгу получит народ. Я уверена, что царь Грузии первым прочтет твои стихи». Давид ничего не ответил. Потянулся к перу, обмакнул его в чернила и принялся писать. Медленно, усердно, с любовью выводил он буквы. Не писал, а рисовал каждую строчку. Казалось, вкладывал в нее всю душу. Долго он работал. Потом поднял голову и взглянул на стоящую рядом жену. «Да, Тинатин», — проговорил он, — «я надеюсь, что мои стихи понравятся людям». В тот же день, в обеденный час, во двор Гурамишвили въехал всадник в мундире офицера. Ему было под 60. Высокий, стройный. Черные волосы, красиво закрученные черные усы, нос с горбинкой, большие светлые глаза. Все говорило о том, что гость грузин. Он сидел на сером жеребце. Быстрый, беспокойный жеребец лоснился от пота. Было видно, что прошел немалый путь. Он не мог стоять на месте, тяжелым копытом бил землю, мотал головой. Встречать всадника выбежал Федотка. «Вам кого, пан?» — спросил он с почтением и интересом, разглядывая гостя. «Я хочу видеть князя Гурамишвили», — ответил офицер. «Пожалуйте». Федотка жестом пригласил гостя. «А хозяин дома?» — спросил гость. Соскочив на землю, он передал поводья Федотке. Навстречу гостю вышла Тинатин. Офицер шагнул к ней, поклонился. «Если я не ошибаюсь, вы супруга великого поэта Давида, госпожа Тинатин, дочь Василия Авилашвили?» — с почтением произнес гость. «Да, Батыно», — ответила хозяйка дома. «А кто вы будете?» «Ваш покорный слуга, князь Вахтанг Габриэлович Бараташвили», — ответил ей офицер и опять почтительно склонил голову. «Вахтанг, это вы!» — вскрикнула Тинатин и обняла офицера. «Ох, как вы обрадовали нас своим приездом!» Она слегка отступила, со стороны взглянула на гостя. «Вы так изменились! Так изменились! Я не узнала вас!» «Давно не виделись, госпожа Тинатин». Вахтанг снял фуражку, провел рукой по седеющим волосам. «Видите, и ко мне подкрадывается старость». Он улыбнулся. Эта улыбка украсила его и без того красивое лицо. Тинатин провела гостя на веранду, подала стул, только хотела позвать мужа, но дверь отворилась, и на веранду вышел Давид. Увидев его, офицер вскочил на ноги и вытянулся. Тинатин стояла рядом и улыбалась. «Если не ошибаюсь, мой гость, Вахтанг Бараташвили!» — воскликнул Давид и протянул дрожащие руки к гостю. Вахтанг радостно засмеялся и обнял старика. «Как поживаете, Батоно, Давид?» «Дышу и только. А как ты живешь, дорогой Вахтанг?» «Благодарю. Живу с Божьей помощью. Дай Бог тебе здоровья», — сказал Давид. «Я слышал, что дорогу нам строишь». Он имел в виду строительство дороги Кременчуг-Миргород, которое царское правительство поручило вести Бараташвили. «Строим, если Бог даст завершить. А долго еще до окончания? Кто знает, начали ведь недавно. А сейчас такое придумали, что, видно, на год не меньше задержит строительство». «А что же придумали?» — заинтересовался Давид. Он набил табаком трубку и закурил. «Военные игры устраивают». «Не те ли, что лет 20 назад собирался проводить граф Потемкин?» «Да-да. Хотят показать царице войну Петра со шведами. Прекрасное будет зрелище. Великой личностью был Петр. Да-да, великой. Это правильно. Все же я не могу понять, кому понадобилась эта инсценировка. Наверное, на подступах к Полтаве проведут», — раздумчиво сказал Давид. «Да, точно в тех местах, где сражался великий Петр. Я вот сейчас возвращаюсь из Полтавы. По этому делу и был вызван. Предстоит большая подготовка». «Ясно. Императрицу требуется достойно встретить. Наверное, Екатерину будет сопровождать большая свита». «Конечно». Вахтанг что-то говорил, но Давид его уже не слышал. Поэтому целиком завладели какие-то одному ему ведомые мысли. «Да, царицу будет сопровождать большая свита. Наверное, в ней будет и посланец Грузии. Не имеет значения, кто им окажется, царевич Мириан или кто другой. Главное — добиться встречи с ним, поговорить, в собственные руки передать книгу. Он так его попросит, что даже если тот неверующий будет хранить книгу, как зеницу ока, и донесет до Родины. А потом... Давид не сомневался, что потом его книга найдет своего читателя. Больше он ничего не хочет, лишь бы книга попала на Родину. «Вы, наверное, слышали, что недавно в Георгиевске был подписан трактат». Долетели до слуха поэта слова Вахтанга. «Грузия приняла подданство русского царя». «Нет, я этого не слышал». Давид с любопытством уставился на гостя. «Как ушел в отставку, так все новости, пока достигнут моих ушей, постареют». «Это не старая весть», — сказал Вахтанг. «От имени грузинского царя на договоре поставил свою подпись посол Грузии Гарсеван Чавчевадзе». Примечание. Отец известного поэта XIX века Александра Чавчевадзе. «Слава Богу! Значит, конец мытарствам Грузии. Видимо, так», — кивнул головой Вахтанг. Давид опять задумался. На минуту он перенесся в далекое прошлое. Вспомнил дни, проведенные в Москве, смерть царя Вахтанга, и глубоко вздохнул. «Считанные дни мне жить осталось, сынок. Если бы мне было столько лет, сколько тебе, и столько же сил, сколько у тебя. Он не закончил свою мысль, но Бараташвили и так понял, что хотел сказать поэт. «Более 40 лет я не был на родине», — сказал Вахтанг, и почувствовал, как тоска сжала сердце. Помолчал. Потом, уняв волнение, продолжал. «Мне нет смысла уже возвращаться туда. Одному Богу известно, что там творится. А здесь я обзавелся семьей. Есть небольшая усадьба. Так или иначе, я привык. Привык к здешним местам, к здешним людям. Нет, теперь глупо думать о возвращении», — заключил он, словно спорил с самим собой. «О здешних людях плохо сказать, грех на душу взять», — сказал Давид. «Такие здесь все добрые, человеколюбивые. Приняли нас как родных братьев. Надо быть неблагодарным, чтобы сейчас покинуть эти места». Давид нахмурился, задумался. «А почему неблагодарным?» Он прямо взглянул на Вахтанга. В его старостью затуманенных глазах мелькнули искорки упрямства. «Каждый человек должен быть похоронен на своей родной земле». Он вдруг закашлялся. Тинатин встала и подала мужу воды. Давид отпил глоток. «Да», — сказал он, когда кашель унялся. «Это так. Но я, к сожалению, не смогу умереть на родной земле». Он безнадежно махнул рукой, вытер глаза. Давид знал, что неприятно разговаривать с людьми, потерявшими веру в доброе. Ему не было свойственно громко жаловаться, причитать. Он старался скрывать свое отчаяние, если оно теснило грудь, всегда пытался подбодрить соотечественников, поднять их дух. Он разозлился вдруг на себя. «С чего это я расплакался? Надо надеяться на лучшее». И снова вернулся к прежней теме. «Значит, большая подготовка, говоришь, идет к играм?» «Да, большая, очень большая». «Да, я должен торопиться. Боже, окажи мне помощь в моем труде». Он перекрестился. Вернулась на веранду Тинатин. Уход ее никто не заметил. Она подошла к мужу и сказала: «Давид, обед готов. Наш гость с дороги. Он, наверное, голоден». «Да, конечно, он голоден», — согласился Давид. «Пожалуйте в столовую, дорогой Вахтанг».